Хоть ты и комиссар, товарищ Султангарей, а так кричать не имеешь права. Человек пришел его проведать, а он лает, как собака. Не один ты при советской власти живешь. Мы ведь тоже советские люди. Слепых не судят, но и на тебя найдется управа за такие слова. Разозленный уходи ушел. А Султангарей никак не мог успокоиться и все ходил по дому. Ох уж это кулачье! Все норовят из-под тишка, возмущался он. Надо в волость ехать, причем сегодня же. Я думаю, я уходи, не зря приходил. Нет, шалишь. Теперь меня не напугаешь и не выгонишь. «Успокойся, Султангарей, не связывайся ты с ними!» — чуть не плакала Зулиха. Ее пугала стычка Султангарея с Ухадим. Конечно, Султангарей прав. Но сможет ли он одолеть Хасана и его дружков? То здесь, то там ходят слухи о грабежах, об убийствах. В руках таких, как Хасан, есть оружие, и они еще не сдали. И сейчас особенно было опасным вступать с ними в борьбу. «Все», — твердо решил Султангарей, — «сегодня же еду в волость, к прокурору. Больше откладывать нельзя». «Нет», — сказала. «Не пущу, значит, не пущу». Схватила Зулейха за руку мужа, как будто он сейчас же собрался идти. «Что значит? Не пустишь?» — удивился Султангарей. «Ты разве тоже на их стороне?» «Не говори глупости, Султангарей». «Глупости, не глупости, а необходимо ехать. Поедем вдвоем. В правлении попросим лошадь, и сегодня же...» «Сейчас же поедем», — настаивал Султангарей. Старик Гайнула, хоть и был туговат на ухо, понял, чем был разгневан его гость. «Не торопись, сынок», — вмешался он в разговор. «Сначала сходи в правление, посоветуйся. Там сейчас Софи главным. Ты его, наверное, знаешь». «Через голову местного начальства такие дела не делают. Посоветуйтесь. Ум хорошо, а два лучше. За Хасаном и так следят. Говорят, что и Гатулу они убили. Но за руку не поймали. Значит, и обвинять нельзя. Не пойман, не вор. А кулаки хитрые, осторожные. Держи ухо востро, сынок, как бы тебя самого в чем не обвинили. В чем же растерялся Султангарей? Шш, не шуми, сынок, остановил его старик. Сейчас и мышь с палочкой ходит. Мало ли что люди говорят. Никто не видел, никто не слышал, никто не поймал. Как же человека обвинять? Человека? Да разве Хасан человек? Вот уж никогда не думал, гневно расхохотался Султангарей. Однако он призадумался над цветом старика. Действительно, спешить не следует. Враг действует обдуманно и осторожно. Не стоит и им лезть на рожон. Зря он и на ухо Дия накричал. Зачем дразнить собаку? Ведь одному со сворой не справиться. Действительно, надо сходить в правление сельсовета, поговорить, посоветоваться и действовать сообща. Иначе нельзя. Успокоившись и приняв единственное верное решение, Султангарей отправился в сельсовет. Выйдя от Гайнулы, Аухади не пошел к себе домой, а направился огородами к Хасану. Хасан был дома. Он разделывал тушу только что заколотой коровы. «Ну, рассказывай», — коротко бросил он вошедшему Аухадию, не отрываясь от дела. Аухади, не жалея красок, рассказал о встрече с Султангареем. Хасан воткнул в бревно тяжелый топор и вытер рукавом вспотевший лоб. «Так, говоришь, наш слепой комиссаром стал?» — засмеялся Хасан. «Слепой комиссар. Что ж, советская власть только и держится на слепых, глухих, хромых, на убогих, одним словом. Ну да ничего, скорее сдохнут, Бог даст». «Сдохнут, сдохнут», — поддакнула Аухади. «Куда им деться, этим голодранцам?» Хасан отрубил жирный кусок говядины фунтов на 10-15 и попросил Аухади подать ему валявшийся кусок холста. Завернув в холстину кусок мяса, Хасан подал его Аухадию. «Ребятишек накормишь», — покровительственно сказал он и добавил, как бы между прочим, «а вечером загляни, поговорить надо». Аухади взял мясо и снова, задами озираясь, пошел к себе домой. Как только начало смеркаться, Аухади, сытый после наваристого супа, потихоньку, через гумно, снова направился к Хасану. Разговор их был коротким. В последнее время они понимали друг друга с полуслова. Оба с нетерпением ждали полночи. В сельсовете Султангарей поделился своими тревожными мыслями. Его внимательно выслушали, и Софи сказал то же, что и старик Гайнула. «Правильно, что ты пришел сначала в сельсовет. Увол исполкоме, без нас все равно ничего бы не сделали. Да и нечего надеяться на волость, надо действовать своими силами, надо уличить Хасана. Потому что слухи слухами, а без доказательств ничего не сделаешь». Молодые ребята-активисты поддержали его. «Хасан зол на тебя», — продолжал Софи. «Возможно, с твоим возвращением кулаки именно сейчас поднимут головы, и надо быть очень осторожным. За ними теперь глаз да глаз нужен». Почувствовав поддержку в сельсовете, Султангарей немного успокоился. Он понимал, что Хасана надо поймать на месте преступления. Султангарей не сомневался в том, что тот обязательно что-нибудь да предпримет. Дома Султангарей рассказал обо всем, что говорилось в сельсовете, и домашние успокоились. Особенно была рада Зулейха, что муж не поедет в волость. Не понимает Султангарей, что не с его здоровьем связываться с Хасаном, думала Зулейха, спокойно укладываясь спать. Но покой оказался обманчивым. Среди ночи старик Гайнула проснулся от запаха дыма и отчаянно закричал: «Горим! Вставайте!» Все испуганно вскочили. Пылал дощатый пристрой. Огонь по бревнам дополз до соломенной крыши. Комната быстро наполнялась дымом, сверкали языки красноватого пламени. В суматохе все бросились к двери, но она оказалась припертой снаружи. С ловкостью молодого старый Гайнула добежал до окна и ударил по раме, пытаясь ее выставить. Разбилось вдребезги стекло, но рама не растворилась. «Опусти задвижку! Задвижку опусти!» — кричала, собира свекру, но тот никак не мог нащупать эту задвижку. Подбежала собира и распахнула окно. В дом стремительной струей ворвались огонь и дым. На улице слышались испуганные голоса. Кто-то уже спешил на помощь. Кто-то, задыхаясь от дыма, отворял дверь. «Выходите! Скорей выходите!» — раздавались крики. Перепуганные ребятишки, Сабира и Гайнулла, кинулись к двери. Султан Гари оказался у окна и выпрыгнул на улицу. В первое мгновение Зулейха ничего не успела сообразить. Яркое пламя ослепило ее. Запахло палеными волосами. «Сыночек! Мунир!» — не своим голосом закричала она и бросилась в огонь. Схватив какой-то сверток, она металась из стороны в сторону, не зная, куда податься. Дым ел глаза. Она задыхалась. Кто-то схватил ее за руку и пытался вывести из огня. Зулейха сопротивлялась, кричала. Ее почти насильно вынесли на руках из дома, и она потеряла сознание.